Глава 12. Так отвечал Иов. «Вот люди так люди. Мудрость жива, лишь пока вы живы. Но ведь и у меня есть разум. Я ничем вас не хуже. Да и кто же всего этого не знает? Я стал для друзей посмешищем. Вот, мол, как Бог ему ответил. Над праведным и непорочным насмехаются. Кто благополучен, смеется над бедствием, и кто крепко стоит над пошатнувшимся. А дома разбойников процветают, и кто Бога гневит, не знает бед, словно держит его в руках. Так спроси же у зверей, они объяснят, птицы небесные тебе расскажут. Разузнай у земли, она объяснит, рыбы морские тебе поведают. Кто же из них не знает, что так устроил Господь? В руке его дыхание всякой жизни, да и дух любого человека. Разве не ухо различает слова и не небо чувствует вкус? Так и мудрость найдешь у стариков, разум у тех, чей век долог. У него и мудрость, и мощь. У него и замысел, и разумение. Если он разрушит, никто не восстановит, а кого он заточит, тому не выйти. Он удержит воды, они иссякнут, а выпустит, все сметут с земли. С ним и сила, и удача, в его власти и обманщик, и обманутый. Советников он гонит босыми, судей выставляет глупцами. С царей он срывает пояс и тряпьем обматывает бедра. Священников гонит босыми и крепко стоящих сбивает с ног. У досточтимых отнимает речь и старейшин лишает рассудка. Благородных покрывает позором и могучим развязывает пояс. Он раскрывает глубины мрака и кромешную тьму выводит на свет. Возвышает народы и губит, то расширит их владение, то отнимет. Отнимет разум у вождей народов, гонит их по пустыне, по бездорожью, и во тьме без света бредут на ощупь, а он их водит кругами, как пьяных.